Акам, сгорая от стыда, представил, каким он кажется со стороны. Маленький, слабый звереныш, пушистый, покрытый детским жирком. Ничего не скажешь, хорош, доблестный боец. Хорошо, хорошо, я ухожу. Послушайте, набравшись смелости, выпалил он. Может, вас не затруднит повернуться и уйти отсюда? А то мои брат и сестра наблюдают за нами из-за угла, и... Мне-то что с того? Кот зевнул, распахнув зияющую пасть с острыми зубами. Никуда я отсюда не пойду. Ну, ладно, уныло пробормотал Акам. Понурый лисенок уж собирался убраться во свояси, когда кот вдруг истошно возопил, так умеют лишь представители горластого кошачьего племени. «О, нет, свирепый лис! Я не решусь вступить в бой с таким грозным врагом! Прошу, пощади меня! Клянусь, я не причиню вреда никому из твоих близких!» От неожиданности шерсть на загривке у Акама встала дыбом. «Ну, писенлит, каково?» — спросил кот, понизив голос. «Вернешься к своим героям-победителям. Давай, проваливай. Ты мне надоел». Акам не заставил себя упрашивать и важно прошествовал Комиц и Осаку. «Что ты ему сказал?» — выдохнула потрясенная Омиц. «Да ничего особенного. Всего-навсего посоветовал быть осторожнее и держаться подальше от нашей свалки», — небрежно бросил Акам, сердце которого все еще колотилось где-то в горле. Осак кивнул. «Ты был немногословен», — заметил он, бросив на брата пронзительный взгляд. Глава 20. Как-то поутру Камио вылез из норы машины, тщательно проделав все необходимые ритуалы. С тех пор, как у них появились детеныши, Оха с особым трепетом относилась к подобным вещам. Камио держался в стороне, когда она обучала лисят обрядам, освящающим еду и воду, сопровождающим процесс ограничения владений, магическим действом, сопутствующим смерти. Он никогда не позволял себе непочтительно отозваться о ритуалах и традициях, но бесконечные песнопения, пляски, заклинания и баллады неизбежно нагоняли на него скуку. Впрочем, в глубине души он поражался, что Оха хранит в голове все эти премудрости, что она знает такую пропасть туманных и изысканных выражений, заменяющих, к примеру, слово, означающее, скажем так, оставление меток. «Самое естественное дело, и нечего тут темнить», — бормотал он себе под нос, следуя новой лисьей тропой, проложенной через живопырку. Путь этот вел через сады 17 домов, задворки и фабрики, три аллеи, по мосту, по крышам множества гаражей и заканчивался у самого входа в парк. «Эка невидаль, когда тебе приспичит самое время пометить свой участок? Нет, им надо поднимать тарарамы за чепухи». У ворот в парк лис остановился. За оградой копошились человечьи детеныши. Со смехом и визгом они играли на площадке. Камио скользнул в заросли кустарника, что тянулись вдоль ограды, и, пользуясь ими как прикрытием, отправился вглубь, туда, где сохранился нетронутый островок леса. Камио решил что-то разузнать. Надо было выяснить, жив ли барсук Гар. Когда они скрывались на болотах, Оха часто вспоминала Гара добрым словом, и Камио хотелось порадовать ее хорошими известиями о старом приятеле.